Глава 71. Радость. Гуннар Хаген сжимал карандаш указательными пальцами, рассматривая Харри, который на этот раз не лежал, а сидел в кресле перед его письменным столом. Что касается технической стороны, то ты сейчас в распоряжении Крипос, и таким образом входишь в команду Бельмана, сказал начальник отдела. Следовательно, произведенный тобой арест будет победой Бельмана. А если я, повторяю, чисто гипотетически, информирую вас и предоставлю возможность произвести арест кому-то из убойного отдела, например, Кайе Сульнес или Магнусу Скарре? Спасибо, но, к сожалению, даже от такого щедрого предложения с твоей стороны я вынужден отказаться, Харри. Я уже сказал, что связан договоренностью. Бельман по-прежнему на тебя давит? Хаген вздохнул. Если я сделаю такой кульбит, лишу Бельмана возможности произвести арест по самому громкому в Норвегии делу об убийствах, то Министерству юстиции все сразу станет ясно. Например, что я не послушался их и привез тебя для расследования этого дела. Это будет расценено как неподчинение приказу и навредит всему отделу. Сожалею, Харри, но я не могу. Харри задумчиво уставился в пространство. Окей, шеф. Он вскочил со стула и быстро направился к двери. Погоди, Харри остановился. А почему ты об этом спрашиваешь сейчас, Харри? Случилось что-то, о чем мне следовало бы знать? Харри покачал головой. Только проверка гипотезы, шеф. Ведь в этом и состоит наша работа, правда? До 3 часов Харри названивал по телефону. Последний звонок был Бьорну Холму, который, не раздумывая, согласился вести машину. «Я не сказал тебе, куда и почему», — сказал Харри. «Не надо», — ответил Бьорн и добавил, делая ударение на каждом слове. «Я тебе доверяю». Повисла пауза. «Ну, наверное, я заслужил», — сказал Харри. «Да», — ответил Бьорн. «Мне кажется, я уже просил прощения, так ведь? Нет». «Нет. Черт, как трудно. «Как будто мотор заело, приятель», — сказал Бьорн, и Харри понял, что он улыбается. «Сорри», — сказал Харри. «Надеюсь, у меня найдутся кое-какие отпечатки пальцев, которые я попрошу тебя проверить до нашего отъезда в 5. Если они не совпадут, то тебе не придется ехать, скажем так». «А к чему такая таинственность?» «Потому что ты мне доверяешь». Было 3:30, когда Харри постучал в дверь тесной дежурки в государственной больнице. Сигурд Олтман открыл дверь. «Привет». «Вы не могли бы взглянуть на это?» Он протянул медбрату небольшую стопку фотографий. «Они липкие», — сказал Олтман. «Их только что отпечатали». «Хм, отрезанный палец. Что случилось?» «Подозреваю, что его владелец получил большую дозу кетамина. Меня интересует, можете ли вы, как анестезиолог, сказать, есть ли у нас шанс найти в пальце следы этого вещества?» «Да, конечно. Он ведь разносится с кровью по всему телу». Олтман пробежал глазами снимки. «Палец почти обескровлен. Но теоретически достаточно и одной капли. Тогда следующий вопрос. Вы можете оказать нам содействие при задержании сегодня вечером?» «Я?» «А что, у вас нет судебных медиков, которые...» «Как раз в этом вы разбираетесь лучше, чем они. И еще мне нужен человек, на которого я могу положиться». Олтман пожал плечами, взглянул на часы и вернул фотографии. «Мое дежурство заканчивается через 2 часа, так что...» «Отлично. Тогда мы за вами заедем». «Вы войдете в криминальную историю Норвегии?» «Олтман». Медбрат выдавил бледную улыбку. Микаэль Бельман позвонил, когда Харри направлялся в криминалистический отдел. «Ты где был, Харри? Нам не хватало тебя сегодня утром на заседании». «Да так, ходил тут». «Где ходил?» «По нашему любимому городу», — сказал Харри, опуская большой конверт формата А4 на стол перед Кимом Эриком Локкером и показывая на свои пальцы, чтобы дать понять, что это надо проверить на предмет отпечатков. «Я начинаю нервничать, если ты целый день не появляешься на экране радара, Харри». «Неужели ты мне не доверяешь, Микаэль? Боишься, что уйду в запой?» Наступило молчание. «Ты отчитываешься передо мной, и я просто хочу быть в курсе, вот и все. Рапортую. Рапортовать не о чем, шеф». Харри отключился и вошел в кабинет к Бьорну. Беата уже была там и ждала его. «И что ты собираешься нам поведать?» — спросила она. «Сказку про разбойников», — сказал Харри и сел. Он изложил уже половину истории, когда в дверь просунулась голова Локкера. «Вот что я обнаружил», — сказал он и протянул пленку с отпечатками. «Спасибо», — поблагодарил Бьорн, взял пленку, положил на свой сканер, сел за компьютер, открыл папку с отпечатками, найденными на Холменвейен, и запустил поиск соответствий. Харри понимал, что это займет лишь несколько секунд, но все равно закрыл глаза, чувствуя, как бьется сердце, хотя он уже знал. Знал. И Снеговик знал. И дал Харри ту малость, которой ему не хватало. Точные слова. Звуковую волну, вызывающую сход лавины. Сейчас он узнает. Это потребует всего несколько секунд. Сердце колотилось. Бьорн Холм кашлянул, но ничего не сказал. «Бьорн», — сказал Харри все еще с закрытыми глазами. «Да, Харри». «Это одна из тех искусственных пауз, которые, как ты считаешь, я должен ценить?» «Да». «Она уже закончилась, старый хрен?» «Да». «И у нас совпадение». Харри открыл глаза. Солнечный свет. Он ворвался в комнату и заполонил ее всю. Они могли купаться в нем. Радость. Гребанная радость. Все трое одновременно вскочили с места, смотрели друг на друга, открыв рты, что означало немой вопль ликования, а потом стали неуклюже обниматься. Все трое. Бьорна оттерли куда-то в сторону, а маленькую Беату чуть не раздавили. Затем начались приглушенные и ритмичные выкрики, осторожные хлопки ладонью о ладонь, и в довершение Бьорн Холм выдал то, чего, по мнению Харри, трудно было ожидать от поклонника Хэнка Уильямса — безукоризненную лунную походку.